Глава 9. Провожаемый вестовым, Нехлюдов вышел опять на темный двор, тускло освещаемый красно горевшими фонарями. «Куда?» — спросил встретившийся конвойный у того, который провожал Нехлюдова. «В отдельную, 5-й номер. Здесь не пройдешь, заперто, надо через то крыльцо». «А что ж заперто?» «Старшой запер, а сам на село ушел». «Ну так айдайте здесь». Солдат повел Нехлюдова на другое крыльцо и подошел по доскам к другому входу. Еще со двора было слышно гудение голосов и внутреннее движение, как в хорошем, готовящемся к ройке улье. Но когда Нехлюдов подошел ближе, отворилась дверь, гудение это усилилось и перешло в звук перекрикивающихся, ругающихся, смеющихся голосов. Послышался перерывчатый звук цепей, и пахнуло знакомым тяжелым запахом испражнения и дегтя. Оба эти впечатления, гул голосов, звоном цепей, этот ужасный запах, всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое. Войдя теперь в сени полуэтапа, где стояла огромная вонючая катка, так называемая параха, первое, что увидал Нехлюдов, была женщина, сидевшая на краю катки. Напротив нее мужчина со сдвинутой на бок на бритой голове блинообразной шапкой. Они о чем-то разговаривали. Арестант, увидав Нехлюдова, подмигнул глазом и проговорил: «И царь воды не удержит». Женщина же опустила полы халата и потупилась. Из сеней шел коридор, в которой отворялись двери камер. Первая была камера семейных, потом большая камера холостых и в конце коридора две маленькие камеры, отведенные для политических. Помещение этапа, предназначенное для 150 человек, вмещая 450, было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор. Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперед с пустыми и полными кипятком чайниками. В числе этих был Тарас. Он догнал Нехлюдова и ласково поздоровался с ним. Доброе лицо Тараса было изуродовано сине-багровыми подтеками на носу и под глазом. «Что это с тобой?» — спросил Нехлюдов. «Вышло дело такое», — сказал Тарасу, улыбаясь. «Да дерутся все», — презрительно сказал конвойный. «Из-за бабы», — прибавил арестант, шедший за ними. «С Федькой слепым сцепились». «А Федосе что?» — спросил Нехлюдов. «Ничего, здорово, вот и ей на чай кипяточку несу», — сказал Тарас и вошел в семейную. Нехлюдов заглянул в дверь. Вся камера была полна женщинами и мужчинами и на нарах, и под нарами. В камере стоял пар от сохнувшей мокрой одежды и слышался неумолкаемый крик женских голосов. Следующая дверь была дверь камеры холостых. Это была еще полнее, и даже в самой двери и выступая в коридор, стояла шумная толпа что-то деливших или решавших арестантов в мокрых одеждах. Конвойный объяснил Нехлюдову, что это староста выдавал забранные или проигранные вперед по билетикам, сделанным из игральных карт, кормовые деньги майданщику. Увидав унтер-офицера и господина, стоявшие ближе замолкли, недоброжелательно оглядывая проходивших. В числе деливших Нехлюдов заметил знакомого каторжного Федорова, всегда державшего при себе жалкого, с поднятыми бровями, белого, будто распухшего молодого малого, и еще отвратительного рябого, безносого бродягу, известного тем, что он во время побега в тайге будто бы убил товарища и питался его мясом. Бродяга стоял в коридоре, накинув на одно плечо мокрый халат, и насмешливо и дерзко глядел на Нехлюдова, не сторонясь перед ним. Нехлюдов обошел его. Как незнакомо было Нехлюдову это зрелище, как нечасто видел он в продолжении этих 3 месяцев все тех же 400 человек уголовных арестантов в самых различных положениях и в жаре, в облаке пыли, которые они поднимали волочащими цепи ногами, и на привалах по дороге, и на этапах в теплое время на дворе, где происходили ужасающие сцены открытого разврата, он все-таки всякий раз, когда входил в середину их и чувствовал, как теперь, что внимание их обращено на него, испытывал мучительное чувство стыда и сознания своей виноватости перед ними. Самое тяжелое для него было то, что к этому чувству стыда и виноватости примешивалось еще непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Он знал, что в том положении, в которое они были поставлены, нельзя было не быть такими, как они, и все-таки не мог подавить своего отвращения к ним. «Им хорошо, дармоедам», — услыхал Нехлюдов, когда он уже подходил к двери политических. «Что им, чертям, делается? Небось, брюх не заболит», — сказал чей-то хриплый голос, прибавив еще неприличное ругательство. Послышался недружелюбный, насмешливый хохот.